Глава третья. Ноги у Дженни отваливались. «Все, баста», — поняла она. «Еще два шага сделаю, а там хоть режьте, хоть ешьте меня без гарниру, никуда не пойду». Они шли уже часов пять. Сперва по пешеходным дорожкам, вьющимся меж высоких живых изгородей и посадок черных елей. Девочка даже повеселела. Путешествие начиналось вовсе не так ужасно, как она себе представляла. Пологие холмы, поросшие темно-зеленым вереском, камни, редкие рощицы, шелестящие голыми ветвями, раскидистые кусты дрока, бересклета и можжевельника, какие-то смешные птички, прыгающие по дороге, и овцы, много овец, белыми валунами, разбросанных по лугам, которые перерезали живописные каменные изгороди с пятнами желтого мха. Пейзаж, конечно, слегка унылый, но лирический. Но потом изгороди кончились. В какой-то момент Дьюла остановился, сошел с тропы и перелез через невысокий забор из колючей проволоки. «А как же частная собственность?» — рискнула напомнить Дженни. Хотя кого я спрашиваю, у нас в Магусе про это понятие вообще, похоже, никто не слышал. Он кивнул. «А может, я по дорожке?» Дьюла покачал головой. Дурацкий вереск трещал под ногами и цеплялся за штаны. Дрог впивался колючками в щиколотки и выдирал шнурки из кроссовок. Мох скользил под подошвами. Сумасшедшие птицы взлетали, когда на них чуть не наступали. «Из вереска напиток забыт давным-давно», — бурчала Дженни, в очередной раз высвобождаясь из цепких объятий кустарника. «И хорошо, что забыт. Кому он нужен такой? Как, опять через забор?» Им пришлось преодолеть еще 6 или 7 оград, прежде чем они вышли на открытое пространство. «Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот», — с чувством сказала Дженни, обозревая вид. Приятные глазу холмы с барашками остались за спиной. Перед ними до горизонта расстилалось торфяное болото, серо-зелено-рыжее пространство, поросшее мхами и лишайниками, с редкими озерцами в ложбинах, поросших осокой, и обветренными гранитными глыбами на возвышенностях. «О, ягодка!» — Дженни нагнулась и сорвала черную ягодку с маленького кустика у ног. «Хоть какая-то радость. Ее можно есть?» «Можно», — разрешил Дьюла, и Дженни тут же закинула находку в рот. «Но только один раз. Кисленько...» «Что?» Девочка выплюнула недожеванную кожуру и торопливо полезла в рюкзак за бутылкой колы. «Надо прополоскать рот. И, Дьюла, у тебя есть еще что-нибудь от отравлений? Чего ты молчишь?» «Это черника», — без тени улыбки сказал клоун. «Припозднилась она в этом году. Ешь на здоровье». «Вот спасибо». Дьюла пожал плечами и двинулся вперед по едва заметной глазу тропинке, протоптанной в упругом мху. Это было 5 часов назад. «Я сейчас умру», — заявила Дженни, скидывая рюкзак. «Все, похороните меня здесь». Дьюла заинтересованно посмотрел на нее. «Это фигура речи», — поправилась девочка. «Через 30 минут привал», — хмуро сказал клоун. «Вон там, у той скалы. Но если хочешь, оставайся здесь. Держи». «Что это?» Дженни озадаченно поглядела на небольшой баллончик, прыснула в воздух и чуть не умерла. «Какая мерзость! Что это?» «Вытяжка из желез скунса», — пояснил Дьюла, смещаясь в подветренную сторону. «Для защиты от змей». «Скунса? Змей?» Дженни рванула к назначенному месту привала, отшвырнув баллончик. Дьюла подобрал его и пошел следом ровным мерным шагом человека, привыкшего преодолевать большие расстояния. «Я все деду расскажу». Дженни сидела на туристическом коврике и обиженно смотрела, как клоун помешивает ложкой в маленькой кастрюльке. «Это было подло». Клоун пожал плечами. Этот жест девочка уже ненавидела. Она украдкой вытянула помятый эклер из рюкзака и мрачно откусила. Пирожное пахло скунсом. Одежда пахла скунсом. Пальцы пахли скунсом. Все на свете пахло этим проклятым зверем, и сквозь его мерзкую вонь с трудом пробивался густой запах ужина. Горелка чуть гудела, выбрасывая синий цветок пламени, и в тихом вечернем воздухе растекался аромат. У Дженни, не евшей целый день, от него даже слегка кружилась голова. Когда ей удавалось таки его почуять? — Что это? — не утерпела она. — Венгерский гуляш. Гюла наморщил брови и всыпал щепотку паприки. Из сублимированной говядины и сухих овощей. — Как же иначе? — с сарказмом заметила Дженни. — Мы же в походе. Но пахнет здорово. — Ты его еще не пробовала. Он улыбнулся. Девочка была потрясена. — Нет, точно, вот это движение губ, оно же называется улыбкой, да? Гуляш вышел отменный. Густая горячая похлебка с картошкой, помидорами, перцем и кусочками мяса. Мясо, кстати, оказалось ничуть не хуже натурального. «Сублимированные продукты — гениальное изобретение», — резюмировала девочка, сыто отвалившись на коврик и облизывая пальцы. Ими она неэстетично вычистила все остатки венгерского блюда из металлической миски. «Домой вернусь, будем только их закупать». «А что, место занимает в 5 раз меньше, хранятся в 5 раз дольше?» «И стоит в 5 раз дороже», — продолжил клоун. «Да?» Дженни огорчилась. «Тогда как-нибудь проживем по старинке». Дьюла расстелил спальный мешок и погасил светодиодный фонарь, который освещал их стоянку. Костер он разжигать наотрез отказался. «Эй, я же не успел расстелиться!» Ответа не последовало, но отчего-то девочке показалось, что клоун пожал плечами. Она кое-как на ощупь выволокла спальник и с трудом залезла внутрь. Застегнулась и замерла. Уставилась в высокое осеннее небо, будто пробитое частыми серебряными иголками звезд. Ни облачка, ни луны. И что дальше? Вроде как блаженный сон на свежем воздухе. Сон не шел. Зато в голову охотно полезла всякая чушь. «Черт!» — Дженни заворочилась. «Мне кажется, что я гусеница в коконе, у которой разыгралась клаустрофобия. Интересно, а у животных бывают фобии?» «Дьюла!» Ночь опускалась на Дартмуртские болота тихо и невесомо. Где-то далеко тоскливо прокричала какая-то птица, и небо над девочкой перечертила быстрая тень. «Что это было?» «Дьюла, блин, ты же не спишь. Поговори со мной, мне страшно. А вдруг змеи приползут? Почему мы не поставили палатку? Она у нас вообще есть? Эй, мистер Вадыш, а что, если прискачет бешеный диванширский пони?» «С тобой заснешь», — проворчал клоун. «Ты когда-нибудь замолкаешь? Я посреди болота с оборотнем, вокруг ни души и ночь. И ты хочешь, чтобы я молчала? Да я...» Дженни внезапно почувствовала, словно рядом зло завибрировала струна, толстая, басовитая. «Оборотень бы тебя давно сожрал», — сухо сказал клоун. «А я зверодушец. Есть очень большая разница. Скоро сама поймешь. Кричала выпь, пролетела сова. Змеи уже залегли в спячку, а пони никого не кусают. Хотя ты и пони довести можешь. Спи!» Девочка обиженно замолчала. Она полежала еще немного, и сон потихоньку начал подступать, покачивать ее на своих темных волнах, но струна все еще печально звенела. «Дьюла!» — девочка поднялась на локтях. «Прости меня, я и правда не знаю разницы, я не хотела тебя обидеть». «Меня нелегко обидеть», — после долгой паузы отозвался клоун. «Спи спокойно, Дженни. Марко никогда бы не отпустил тебя со мной, если бы не доверял». Девочку неожиданно успокоили его слова. «А что мы...» — она широко зевнула. «Будем делать завтра?» «Учиться нюхать и слушать, как учатся все щенки. Спи. Подъем в 6». Дженни хотела привычно возмутиться, но сон был уже совсем рядом. Он положил мягкую прохладную ладонь ей на лоб и легонько толкнул, и она упала в бездну.